15. Вкусный аромат из квартиры Люли доходит до моего носа по вентиляционной шахте. Зачарованный этим запахом, я открываю холодильник и достаю оттуда масленку с маслом, банку сардин, багет хлеба. Вскрываю консервы, ставлю на плиту кастрюльку, но не чтобы суп из сардин сварить, а чтобы вскипятить воду для чая. Какой уже вечер, я питаюсь кое-как, на скорую руку, почти в сухомятку. Да, последнее время мне часто приходится принимать пищу холодной. Слова «холод» и «консервы» вновь толкают меня к ассоциациям с Тарьей и Венники. Итак, Тарья всю жизнь проработал грузчиком. Каждый божий день вставал и перся на работу, где разгружал ящики с рыбой и огромные короба с маслом и тушенкой. Разгружал целыми вагонами. Из холода да в жару. Я думал о Тарье, вяло ковыряясь в консервной банке и запивая сардиной горячим чаем. Аппетита не осталось никакого. Равно как и пиетета к еде. Выкинув полупустую, полуполную жестянку в мусорный пакет, я без малейших угрызений совести пошел укладываться спать. Я знаю, Тарья тоже не испытывает никаких угрызений совести по отношению к жадюгам Хапананам, хотя и крадет их имущество. «Платили бы нормально, никто не стал бы рисковать работой и воровать», — рассуждал Тарья. Единственное, кто его волновало, была чистюля Венники. Ей он боялся сказать, чем занимается по ночам. Совесть не позволяла, совесть и страх. А вдруг чистюля Венники разочаруется в нем и разлюбит? «Когда только прекратятся эти твои ночные смены», — тяжко вздыхала Венники. «Скоро, скоро, дорогая Венники». Тарья понимал, что Венники о чем-то уже догадалась, и потому в их семье наступил разлад. «Обещаешь?» Ночные смены Тарьи очень сильно мучили Венники. Она чувствовала, он что-то недоговаривает. Венники была женщиной гордой и чистоплотной. Она не могла подпустить к себе Тарью после его ночных смен и заставляла подолгу и тщательно отмываться в ванной. «Обещаю. Не сегодня-завтра все ночные и дневные смены прекратятся, потому что я, похоже, угодил под сокращение». В самом деле, не выдавать же Тарье своих товарищей. Иногда Венники начинала разговор издалека. «Тебя что-то не устраивает в наших отношениях, Тарья?» — спрашивала Венники. «Нет», — покачал головой Тарья. «Меня все устраивает. С чего ты взяла?» «Мне кажется, ты что-то скрываешь от меня», —